Глава 1. Стратегия. Выбор стандарта мирового уровня. Высший уровень стратегии – взять одно, отказавшись от 9. Высший уровень тактики – сконцентрировать усилия. Суть стратегии – выбрать стандарт мирового уровня, применив подход «взять одно, отказавшись от 9». Суть тактики – сконцентрировав усилия, пробить брешь и выйти за рамки. Стратегия – выбор лучшего. Предпринимательская деятельность начинается со стратегии. Это своего рода навигатор бизнеса. Представьте: А – исходная точка, текущая ситуация компании. Б – конечный пункт, бизнес в будущем. Все действия предпринимателя направлены к точке Б. Чем проще стратегия, тем быстрее и эффективнее ее реализовать. Что же такое хорошая стратегия? Ее можно описать тремя фразами. Выбор, стандарт, стать лучшим в отрасли. Выбор – взять одно, отказавшись от 9. Что важнее – действовать или воздерживаться? Что важнее – бежать или бить? Стратегия – это умение выбирать. Она заключается одновременно и в том, чего следует избегать, и в том, что необходимо делать. Воздерживаясь, мы отказываемся от лишнего, неэффективного и отвлекающего. Действие, в свою очередь, требует верного выбора шага, который приведет к результату. Здесь скрыт ответ на вопрос, что компания должна делать и что выбрать. Избежать – значит отказаться, не делать. Это ответ на вопрос, чего компании следует избегать. Таким образом, стратегия – это не просто отказ или действие. Это баланс между осознанным выбором и решительным действием. Сложность стратегии – это сложность выбора. Разработать хорошую стратегию очень сложно. Большинство проблем в компаниях относятся к стратегическим. Направление либо нечетко определено, неверно распределены ресурсы, плохо налажено взаимодействие между подразделениями и каждое звено работает изолированно, либо неверно выбрано, действия не ведут к главной цели, и чем больше усилий прилагается, тем больше ошибок накапливается. В итоге часто складывается ситуация: все разговоры важны, все действия ошибочны. В чем же трудность стратегии? В выборе того, что действительно нужно делать. Предприниматель должен ясно видеть, какие действия гарантируют правильное направление развития компании. На первый взгляд, выбор кажется простым, но по факту есть много тонкостей. Руководитель должен не только глубоко понимать суть стратегии, но и разбираться, что к ней не относится. Принятие А всегда означает немедленный отказ от Б. Почему выбрать так тяжело? Причина в человеческой натуре, жадности и страхе. Под жадностью я понимаю стремление предпринимателя взять все, что кажется выгодным. Желание заполучить всю прибыль часто приводит к гонке за двумя зайцами. Под страхом я понимаю осторожность, когда предприниматель боится потерять все, не хочет складывать яйца в одну корзину, стремится сохранить баланс и перестраховывается. Искушения окружают нас повсюду. Но стратегия «взять одно, отказавшись от 9» требует силы воли, выбрать только действительно важное и отказаться от всего второстепенного. Отчасти выработка стратегии – это прежде всего преодоление слабостей, жадности, страха, жажды быстрого успеха и сиюминутной выгоды. Время и силы предпринимателя ограничены, так же, как и ресурсы и возможности компании. Сделать все, что хочется, невозможно. Смысл стратегии «взять одно, отказавшись от 9» – найти суть и сосредоточить на ней энергию, время и ресурсы. Высший уровень стратегии – выбор. Высший уровень тактики – концентрация усилий. Только объединение этих двух принципов позволит компании выдержать глобальную конкуренцию и достичь устойчивого развития. Стандарт мирового уровня. Суть стратегии – сражение. То есть выбор действия, и предприниматель обязан сделать этот выбор. Сталкиваясь с проблемой, большинство людей сразу начинают действовать. Но Эйнштейн говорил, если бы у него был час на решение задачи, он потратил бы 55 минут на ее анализ и только 5 минут на решение. Тот же принцип работает и в бизнесе. Прежде чем действовать, необходимо глубоко вникнуть в проблему, увидеть ее суть и потратить 90% времени на анализ ситуации. В управлении компанией осознание сути стратегии становится одновременно и источником движущей силы, и ограничением. Чем глубже понимание, тем шире возможности для решений, а значит и для роста бизнеса. Задача менеджера – выбрать стандарт мирового уровня. Это и есть суть стратегии. Решая, какие действия предпринять, необходимо исходить из глобальных целей. Управляя компанией, нужно поставить перед собой цель, соответствующую лучшим мировым стандартам, и использовать ее как отправную точку, как ориентир и призыв к действиям. С этого начинается путь компании. Почему нужно ставить далеко ведущие цели? Выбор предпринимателя формирует ДНК компании, а это, в свою очередь, определяет ее жизнеспособность. Принимая стратегию, руководитель выбирает стандарт. Этот стандарт задает основной продукт, а продукт – тип привлекаемых потребителей. Иными словами, выбор предпринимателя напрямую влияет на итоговый результат. Уровень цели – это уровень полета. Один предприниматель захочет стать соколом и парить на высоте 10 тысяч метров, другой предпочтет быть диким гусем, воробьем, либо мухой и летать в километре, в 100 или 10 метрах над земной поверхностью. Мы сами определяем свою судьбу. Так и предприниматель определяет конечный результат деятельности своей компании. Разный выбор – разные результаты. Если руководитель решает стать соколом, он должен распределять ресурсы по высоким стандартам. Тогда в будущем компания сможет летать в 10 тысяч метров над землей. Если же он решит стать мухой, то и ресурсы будут распределяться по мушиным стандартам. В этом случае придется кружить низко над земной твердью, рискуя в любой момент быть прихлопнутым. Хорошая стратегия всегда связана с высоким, поистине мировым стандартом и с соответствующим распределением ресурсов. Обратите внимание, выбирать этот стандарт необходимо с самого начала. Даже если вы управляете маленьким придорожным рестораном, он должен работать по высоким стандартам. Лучший ремонт, лучший повар, лучший поставщик, продукты первоклассного качества. Каждое звено управления, люди, финансы, имущество, снабжение, производство, распределение – исследование или сервис должно строиться по стандарту мирового уровня. Предприниматель должен признать суровую реальность. Конкуренция во всех отраслях уже вышла на мировой уровень. Если компания хочет удержать позиции, цели нужно ставить с дальним прицелом. Они и будут отправной точкой. Если конечная цель – сокол, то отправной точкой на сегодня должен быть хотя бы воробей, а не муха. Если человек поднимает руки к звездам, то даже не достигнув их, не испачкает ладони в грязи. Выбор мирового стандарта – самый надежный путь управления компанией, потому что он выходит за рамки времени и пространства. Использовать конечную точку как начало – значит смотреть в будущее, находясь в настоящем. Чем выше вы стоите, тем дальше видите, а следовательно, тем подробнее план. Как только вы определите конечную цель, вы решите проблему рационального распределения времени и ресурсов. Это как задать начальную и конечную точки в навигаторе. Программа тут же проложит маршрут. Если наш годовой результат будет сопоставим с трехлетним, пятилетним или десятилетним результатом конкурентов, мы нанесем им удар, сжимая пространство. В таком случае компания сможет конкурировать на мировом уровне, завоевывать рынки, удерживать клиентов и развиваться. Стремление к глобальным целям и мировым стандартам – это не просто стратегия. Это высокий выбор, высокая цель и высокий стандарт. Стать лучшим в отрасли. Стратегический замысел. Суть стратегии заключается в выборе стандарта мирового уровня, лучшего. Слово «лучший» здесь отражает стратегический замысел. В 1989 году Гэри Хаммел и Коимбатур Прахалат в статье «Стратегический замысел» Harvard Business Review подчеркнули, что грандиозная и амбициозная мечта – это движущая сила компании, источник мотивации. Такая мечта дает двойную силу, эмоциональную и ментальную, позволяя достигать успеха в будущем. Изучая компании, которые выросли за последние 20 лет, например, Sony, Panasonic, Toyota и другие, авторы статьи отметили закономерность. Даже будучи небольшими, они ставили себе цель занять лидирующее положение на мировых рынках. Исследователи назвали это явление стратегическим замыслом. Лучшие компании не достигают успеха случайно. Они ставят грандиозную цель и системно ее реализуют. Стратегический замысел четко отражает суть успеха – стать первыми в своей отрасли. Он отвечает на вопрос, куда двигаться, и задает направление движения, определяя миссию, видение, макро- и краткосрочную стратегии. Он позволяет компании видеть свой путь, формируя внутреннюю мотивацию и энергию для его прохождения. Принцип «стать лучшим в отрасли» касается не только крупных рынков, но и узких сегментов. Многие будущие лидеры отраслей с самого начала определяли стратегический замысел стать лучшими в своем сегменте. Затем они сосредоточивали усилия на основном виде деятельности и постепенно вырастали до мирового уровня. Примером служит китайская компания, производитель крепежа Hunan Feiwo New Energy Technology Co., далее Feiwo. Ее основатель Джан Юцзюнь в 2012 году вернулся в свой родной округ Чанде, провинции Хунань из Шанхая, чтобы начать бизнес. Он основал Feiwo. Поначалу производственные помещения располагались на нижних этажах обычных зданий и занимали всего около 200-300 квадратных метров. Самая большая проблема заключалась в том, что тогда у компании не было подъемных кранов или грузоподъемных машин, поэтому рабочие вручную переносили стальные стержни весом 200 килограммов со склада к станкам. Группы по 4 человека каждый день таскали стальные стержни, невзирая на погоду. Несмотря на трудности, Джан Юцзюнь с самого начала выбрал стандарты мирового уровня. Он написал на стене цеха: «Производственная площадка для изготовления крепежа для самой большой в мире ветряной лопасти». Лозунг контрастировал с окружающей обстановкой, но основатель твердо заявил: «Даже если мы этого не добьемся, мы сделаем все, что в наших силах». Мелкому бизнесу нелегко проложить свой путь в тщательно сегментированной сфере. Однако выбор позволил компании четко видеть намеченный путь. Компания сосредоточилась на производстве специального крепежа для ветряных лопастей и через 7 лет заняла 70% узкосегментированного рынка, став мировым лидером. В 3 ветрогенераторах из 4 применяется продукция Feiwo. Среди клиентов компании международные производители крупнейших в мире ветряных лопастей, такие как Heirloom и Di Pietro, а также Cinema Science, Times New Material Technology, Zhonghu Technology и другие китайские компании. Главный урок Feiwo – стратегический замысел и стремление к высочайшему уровню важнее текущих ресурсов. Несмотря на небольшие объемы производства, Джан Юцзюнь проявил волю и амбициозность. Он увидел путь, потому что верил в то, что сможет его пройти. Он сосредоточился на узком сегменте и, копая глубоко, достиг своей цели. Когда предприниматель выбирает действие, он одновременно определяет конечную цель компании. Логика управления схожа с участием в Олимпийских играх. Каждый предприниматель – спортсмен на мировом рынке. У участников Олимпиады есть только одна цель – стать первыми в своем виде спорта, завоевать золотую медаль. Если смотреть на бизнес с позиции конечной цели, она всегда будет амбициозной. Большое количество информации и схожесть продуктов создают для потребителя серьезные трудности при выборе. Ему тяжело запомнить другие продукты, кроме того, который занимает лидирующую позицию на рынке. При этом занимать 10-ю позицию в сотне не то же самое, что быть первым. Только лучшая компания или торговая марка сможет завоевать сердца потребителей. Одна золотая медаль важнее 10 серебряных. Равнение на мировые стандарты и есть то самое одно в стратегии «взять одно», отказавшись от 9. Неверный стандарт приводит к напрасным усилиям. Если предприниматель выбирает неправильный вариант, он не сможет проникнуть в суть стратегии. Можно выделить три типа непригодных стратегий. Стандарты отсутствуют, соответственно, и стратегия тоже. Низкий стандарт – неверный стандарт. Китайские предприниматели всегда отличались трудолюбием. Столкнувшись с трудностями, они забывают о еде и сне и, засучив рукава, принимаются за дело. Но одного мужества недостаточно. Выбрав неверный стандарт, предприниматель рискует направить усилия в пустоту и получить результат, диаметрально противоположный ожидаемому. При отсутствии стандарта непонятно, какие действия принесут прибыль. Предположим, вы планируете вложить 1 миллион юаней в открытие небольшого ресторана в Шанхае. Нужна ли стратегия для такого бизнеса? Весной 2023 года, когда я задавал этот вопрос многим предпринимателям, один из них сказал: «В стратегии нет необходимости. Обсуждать стратегию маленького ресторанчика – роскошь. Было бы неплохо просто выжить». Нежелание признать, что малый и средний бизнес тоже нуждается в стратегиях и стандартах – первый сигнал неверного подхода. Откуда такая убежденность? Причиной служат две ошибки восприятия. Стратегия нужна только крупным компаниям. Стратегия не приводит к немедленному результату. Многие собственники малого и среднего бизнеса считают, что стратегия – это удел гигантов, а их цель – просто выжить и удержаться на плаву еще какое-то время. В итоге они действуют хаотично, хватаясь за все, что, по их мнению, может принести прибыль. Они торопятся делать все и сразу. Компания без стратегии и стандартов мечется вслепую, как безголовая муха, гонимая ветром, тратит впустую ресурсы и время. Питер Друкер говорил: «Компания, не имеющая стратегии, как бродяга без крыши над головой». Каким последствиям может привести отсутствие стратегии в компании? Компания без стратегии несет максимальные издержки. Основные виды затрат в бизнесе – издержки от стратегических решений, издержки на осмысление и коммуникационные. Без стратегии неизбежны высокие затраты и на стратегические решения, и на осмысление. Предприниматель довольствуется малой прибылью и не стремится к большему. Стратегия – это цель. Без цели и миссии компания останавливается на достигнутом. Без источника движущей силы, без мотивации бизнес не движется вперед. Если лодка, плывущая против течения, остановится, ее тут же отнесет назад. То же ждет и компанию, не имеющую стратегии. Она станет частью чужой стратегии. Если не верите, давайте взглянем на текущее положение малого и среднего бизнеса. Во-первых, мы наблюдаем высокий процент закрытий. По статистике, 95% закрываются через год после создания. Средняя продолжительность их жизни составляет всего 3 года. Угроза закрытия, словно дамоклов меч, висит над головой каждого малого и среднего бизнеса. Во-вторых, малый и средний бизнес изначально находятся в невыгодном положении. Большинство предпринимателей начинает с нуля, без денег, сотрудников и других ресурсов. Многими движет лишь энтузиазм, при этом они вступают в мир, где сильный поедает слабого и властвует жестокая конкуренция. В-третьих, поверхностные знания собственников малого и среднего бизнеса. Многие предприниматели трудолюбивы и мотивированы, но им не хватает знаний. Бизнес – это не просто купля-продажа. Отсутствие стратегии и стандартов делает малый бизнес крайне уязвимым. Поскольку его ресурсы ограничены, цель стратегии – исправить ключевые недостатки и дать ясное понимание текущей ситуации. Без этих знаний и мудрости предприниматель, скорее всего, потерпит поражение. Теперь давайте еще раз ответим на вопрос: нужна ли стратегия для управления малым и средним бизнесом, например, небольшим ресторанчиком? Ответ очевиден. Да, нужна, даже больше, чем крупным. Те обычно располагают достаточными ресурсами и мощностями и в случае стратегической ошибки смогут скорректировать или компенсировать свои издержки. Даже такие гиганты, как Coca-Cola и International Business Machines Corporation, в свое время совершали стратегические ошибки, но устояли, потому что располагали ресурсами и кадрами. Крупные компании могут позволить себе движение методом проб и ошибок. Малому и среднему бизнесу повезло меньше. Подавляющее большинство таких компаний изначально находятся в невыгодном положении. Их финансовые, кадровые, технические возможности весьма скромны. Любая ошибка предпринимателя может столкнуть компанию в пропасть. В малом и среднем бизнесе стратегия определяет существование, поэтому предприниматели должны пересмотреть свое отношение к стратегии. Стратегия «взять одно, отбросив девять» и выбор стандарта мирового уровня – наиболее эффективный и малозатратный путь для малого и среднего бизнеса, ограниченного в ресурсах. При низком стандарте компания не станет лучшей в отрасли. Вторая причина, по которой предприниматель не может выбрать нужное одно – низкий стандарт. Откуда возникает стратегия низкого стандарта и каковы ее последствия? Низкий стандарт появляется, когда у предпринимателя нет амбициозного стратегического замысла. Решая, какие действия предпринять, он не мыслит на перспективу, не вникает в суть стратегии. Условно говоря, он сначала подсчитывает, сколько коров и свиней есть на его участке, а затем сколько молока и мяса сможет получить и сколько выручить за них. Он рассчитывает будущую прибыль, исходя из нынешних возможностей своего небольшого предприятия, полагая, что без денег, кадров, ресурсов он никогда не сможет стать лидером в отрасли. Он не стремится к стандартам мирового уровня, поэтому выбирает локальные малые цели. Например, стать лидером в регионе или даже просто выжить. Иными словами, он делает ровно столько, сколько может в данный момент. Подобное мышление можно назвать «стоять в настоящем, глядя в будущее», и оно ведет к недальновидной стратегии. Предприниматель сам себя ограничивает. Он не смотрит в будущее, не видит компанию 10, 30 или 50 лет спустя. В итоге компания летает как муха, ни высоко и ни далеко. От этой ошибки не застрахованы и крупные компании. Многие ведущие предприятия с годовой выручкой в десятки миллиардов долларов также излишне консервативны и осторожны в своих стратегических замыслах развития. При отсутствии серьезных изменений в отрасли и при стабильной рыночной ситуации последствия ошибок могут проявиться не сразу. Глобальная конкуренция охватывает все сферы. Компаниям приходится конкурировать не только с мировыми лидерами в своей области, но и с игроками из смежных сфер. Если компания не выберет стратегию стандарта мирового уровня, конкуренты легко ее обойдут. Послушав это, многие скажут: «Разве это не просто условность?» Вовсе нет. Если вы понимаете стратегию именно так, значит, в глубине души вы сомневаетесь в себе и своей способности стать лучшими в мире. Перспективы роста определяются не столько ресурсами, сколько вашим мышлением и планированием. Если компания хочет развиваться, руководителю необходимо развивать в себе уверенность и оттачивать бизнес-мышление. Ставьте перед собой цели мирового уровня, чтобы не оказаться в ловушке посредственности. Ресурсы и время ограничены, но возможности для конкуренции безграничны. Если вы действуете, исходя из мировых стандартов, то создаете пространство для настоящего прорыва. Если же соглашаетесь на меньшее, вам будет сложно преодолеть соблазны и трудности, и в какой-то момент, потеряв первоначальный задор, вы поплывете по течению. Без стремления стать лучшим в мире не стоит и говорить о стратегии. Победитель получает все. Любая успешная компания, даже мировые гиганты, когда-то начинала с нуля и сталкивалась с тремя «нет». Нет денег, нет кадров, нет ресурсов. Настоящее препятствие, однако, не в этом, а в отсутствии стремления, планирования и высоких амбиций при достижении целей. Разрабатывая стратегию, предприниматель обязан мыслить не только трудностями настоящего, но и перспективами будущего. Использовать начало как конечную точку – это ошибочный стандарт. Третья причина, по которой предприниматель не может выбрать главное – ошибочный стандарт, когда начальная точка используется как конечная. Один предприниматель из района Суньцзян в Шанхае сказал мне: «Я определил цель для своей компании – за 3 года стать лучшим в Суньцзяне, через 5 лет – первым в Шанхае, а через 10 лет – первым в мире. Я все сделал правильно? Нет. Это типичный пример неверного подхода, несмотря на амбициозную цель. Если вы ориентируетесь на мировой уровень, этот стандарт должен задавать направление уже сегодня. Стратегия мирового масштаба не строится через ступени «район», «город», «страна» по принципу постепенного продвижения. В этом случае практически невозможно справиться с глобальной конкуренцией и вообще чего-либо добиться. Разрабатывая стратегию, необходимо ставить высокую планку с самого начала. Такой подход предполагает ген мухи, а не сокола. Превратить муху в сокола гораздо труднее, чем сразу выбрать амбициозный стандарт. Логика очень проста. Бизнес подобен изнурительной скачке, и более мощные компании уже опережают нас на несколько десятков лет. Если наша скорость на старте невысока, мы никогда не сможем выиграть забег. Различие между подходами «использовать начало как конечную точку» и «использовать конечную точку как начало» показаны в таблице 1.1. Эту таблицу вы можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Если вы выбрали достойную цель, решили стать соколом, сразу выходите на соответствующий уровень. Это касается людей, финансов, имущества, снабжения, производства, распределения, исследований и сервиса. Даже птенец сокола уже существенно превосходит муху. Когда мы достигаем мирового стандарта, нам нужно установить планку выше, сломать и преодолеть границы. Только тогда мы сможем преуспеть. В этом и заключается суть стратегии, и это единственно верный вариант. Воронка стратегии в методе «взять одно, отказавшись от девяти» показана на рисунке 1.1. Этот рисунок вы можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Логику понять нетрудно. Предпринимателю в момент выбора нелегко противостоять человеческой жадности и желанию быстрого успеха. Именно поэтому 99% бизнесменов не становятся выдающимися. Лучшие используют стратегию «одно главное», поскольку в их сердцах есть вера. В Китае, например, легко встретить нуворишей, считающих 100 миллионов юаней мелкой целью. Гораздо реже попадаются предприниматели с высокими идеалами и просвещенными идеями. Представьте, что вы вернулись на машине времени на 10 лет назад и видите, как в конференц-зале группа стратегического планирования бурно обсуждает развитие компании на ближайшее десятилетие. После жарких споров на доске останутся только две стратегии: первые в мире, первые в Шанхае. Какую из них выбрали бы вы? Стратегический метод 4 шагов позволяет достичь мирового уровня. Когда мы обсуждаем стратегии с предпринимателями, некоторые говорят: «Мы разработали стратегию, в следующем году наши продажи достигнут 1 миллиарда юаней. Доходы компании в этом году увеличатся на 20%» и тому подобное. Это не стратегии, а в лучшем случае цели. Выбор не означает реализацию. Мы знаем, что нужно выбрать стандарт мирового уровня. Далее мы должны разработать на его основе стратегический план. Это и есть наш путь для достижения стратегической цели. Стратегический план включает в себя 4 шага. Идентификация. Первый шаг в стратегическом плане – определение. Оно отвечает на вопрос, какой будет компания в будущем, тем самым определяя стратегическую цель на ближайшие 10, 20, 30 лет. Стратегический замысел позволяет реализовать стратегическую цель – стать мировым лидером в своей отрасли. Даже если сегодня мы всего лишь владельцы небольшого ресторана, мы должны определять его как заведение мирового уровня. Логика бизнеса одинакова для любого масштаба. С момента выбора необходимо распланировать людей, финансовые средства, имущество, снабжение, производство, распределение, исследование и сервис. Важно каждое звено. Любой бизнес требует затрат времени и энергии, и его владельцы одинаково сталкиваются с трудностями и психологическим давлением. Но шаг идентификации для компании разного масштаба не одинаков, и результаты могут быть разнообразными. Когда предприниматель устанавливает низкие стандарты, ему кажется, что их легче достичь. Но в результате, чем больше действий он совершает, тем слабее становится компания, а в конце концов ее вытесняют с рынка. Когда предприниматель устанавливает высокий стандарт, он порой кажется недостижимым. Однако амбициозные мечты помогают сформулировать высокую миссию, а усилия, приложенные для их реализации, превращают возможности в безграничные. Зарубежные гиганты индустрии связи Ericsson и Nokia были основаны в 1876 и 1865 годах соответственно, Huawei в 1987 году. По сравнению с ними это очень молодая компания, но скорость ее развития поражает. Всего за 35 лет она вошла в большую тройку международной индустрии коммуникационного оборудования. Что же такого сделала компания? Когда она только начинала развиваться, ее основатель Жень Дженьфэй уже определил амбициозную стратегическую цель. В 1994 году, на 7-й год существования Huawei, Жень Дженьфэй сказал на внутреннем совещании: «В будущем на долю Huawei будет приходиться треть мировой индустрии связи». Тогда многие не поверили ему, считая, что он пускает пыль в глаза. В то время Люсент, Эриксон, Alcatel и Northern Telecom уже много лет лидировали в отрасли, а Huawei только-только вышла на рынок, и ее выручка была в 53 раза меньше, чем у Люсент. Со стороны стратегическая цель Жень Дженьфэя была похожа на метод духовной победы IQ, так что даже менеджеры компании ему тогда не поверили. Ласточкам и воробьям не понять устремлений величественного лебедя. Жень Дженьфэй выдвинул такую стратегическую цель после глубокого анализа. Он точно уловил тенденции развития индустрии коммуникаций, от разделения к централизации. Он понял, что в данной ситуации у Huawei есть только два пути – стать лидером отрасли и возглавить централизацию, либо исчезнуть в результате поглощения. Время показало, что стратегическое мышление Жень Дженьфэя было абсолютно верным. С 1990-х транснациональные гиганты в сфере коммуникаций в условиях спада на международных рынках активно выходили на стремительно растущий китайский и вступали в ожесточенную конкуренцию с местными компаниями. Если бы Huawei не удалось стать лидером отрасли, она не смогла бы выдержать такое давление. Если бы транснациональные гиганты захватили китайский рынок, Huawei оставалось бы только смириться со своей участью и ждать поглощения. От сельского рынка к городскому, от внутреннего к зарубежному. Увеличивая свои возможности и конкурентоспособность, Huawei сокращал разрыв с гигантами отрасли, постепенно достигнув изначальной стратегической цели. Представьте, что было бы, если бы Жень Дженьфэй не поставил перед собой цель стать лидером в мировой индустрии коммуникаций. Добилась бы Huawei тех результатов, которых она достигла сегодня? Скорее всего, нет. Но даже если бы добилась, ей пришлось бы сделать огромный крюк. Как говорится, большие мечты приводят к большим победам. Это и есть стратегическая цель идентификации. Определяя компанию как организацию мирового уровня, выбирая большие дела, мы получаем и другие преимущества. Во-первых, в масштабных проектах меньше конкурентов. Во время марафона самое большое количество спортсменов находится на старте, но чем дальше, тем больше бегунов отстает. В бизнесе то же самое. Чем проще задача, тем больше людей захотят и смогут ее выполнить, и тем жестче конкуренция. Выбирая масштабные и трудные дела, мы автоматически уменьшаем конкуренцию. Стивен Шварцман, соучредитель Blackstone Group, мирового гиганта в сфере инвестиций, в книге «Аксиомы Шварцмана» говорит: «Чем серьезнее проблема, тем меньше конкуренция и тем больше отдача от решения». Во-вторых, в масштабных проектах вероятность успеха выше. Вполне нормально учиться у лучшего преподавателя и получить 60 баллов из 100 возможных. Бесполезно учиться у плохого преподавателя и получить 100 баллов. Нацелившись на максимум, получишь середину. Нацелившись на середину, получишь минимум. Нацелившись на минимум, не получишь ничего. Когда предприниматель намеревается стать мировым лидером, даже не достигнув цели, он останется на высоком уровне. Если у него нет такого намерения, высоко ему не подняться. На этапе идентификации не нужно идти вместе с толпой. Ищите свой путь и свою узкую дверь, чтобы усложнить жизнь конкурентам. Цзо Хуэй, основатель Чайн Хоум, однажды сказал: «При выборе трудного пути вероятность успеха и возможная ценность выше». А теперь напишите, какой станет ваша компания в будущем. Какова ваша цель? Сравнение. Второй шаг стратегического планирования – сравнение. Вы должны ответить на вопрос: какая компания сможет стать лучшей на мировом уровне? Здесь перед предпринимателем стоят две большие цели. Во-первых, устранение недостатков. Осознав промахи компании, можно изучить способы их устранения. Во-вторых, поиск возможных слабых мест. Сравнивая свою компанию с другими, предприниматель выявляет слабые места, старается укрепить их и одновременно повысить конкурентоспособность. Если предприниматель хочет провести хороший сравнительный анализ, ему необходимо ответить на три вопроса. С кем сравнивать? Компания, нацеленная на верхушку пирамиды, может сравнивать себя только с лидерами, занимающими высшие строчки в мировом рейтинге. У них есть превосходные модели, особое мышление, методология, знания и логика. Если мы собираемся делать гамбургеры, стоит сравнивать себя с Макдональдс, если хотим варить кофе, со Starbucks и так далее. Что сравнивать? Анализируйте причины, отделяя их от последствий. Изучайте суть, не ограничиваясь формой. Стандарты ведущих мировых компаний могут различаться, но всех их объединяет характерные черты времени, особенности отрасли и качества, позволяющие им быть лидерами. Для предпринимателя важно разглядеть внутреннюю логику процессов, обратить внимание на методологию и теоретическую основу, понять образ мышления, увидеть суть, а не внешнюю оболочку. Другими словами, нужно научиться ловить рыбу, а не покупать ее в магазине. Как провести сравнительный анализ недостатков компаний? Общая форма приведена в таблице 1.2. Эту таблицу вы можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Как сравнивать? Лучший способ сравнить – стать потребителем. Если компания специализируется на кофе, то нужно пойти в Starbucks и выпить там чашечку кофе, чтобы понять, какие зерна используют, какие кофемашины, как оформлен ресторан, каковы стандарты работы с кадрами и так далее. Все эти мелочи необходимо привнести и в работу своей компании. Сравнение – это не просто инструмент оценки. Это своего рода способ управления, стратегическая способность, которая позволяет непрерывно отслеживать, объединять, анализировать и улучшать все процессы в компании. Только так можно дойти до сути. Мы изучили и проанализировали работу множества компаний мирового уровня. Все они прошли долгий путь в качестве долгосрочного системного проекта, а не фирмы-однодневки. Поэтому сравнительный анализ компаний мирового уровня нужно проводить с определенной периодичностью. По моему опыту, оптимальная периодичность – один раз в квартал. Регулярное сравнение поможет оптимизировать позиционирование, ориентацию, направление, структурирование и, как следствие, сделать большой шаг вперед в развитии бизнеса. Запомните, стратегическое сравнение – это не подражание, а истинное обучение. Мы должны учиться на сильных сторонах других компаний, учиться со смирением и открытым сердцем, чтобы не только улучшить себя, но и превзойти своих наставников. Стандартизация. Третий шаг стратегического планирования – стандартизация. Ключевое здесь – выявление стандартов и их постоянное совершенствование. Этот шаг отвечает на вопрос, какие стандарты необходимо использовать, чтобы завоевать доверие потребителей. Стандарты – это ДНК компании. После того, как предприниматель прошел два предыдущих этапа, идентификацию и сравнение, обнаружил недостатки, которые мешают ему выйти на мировой уровень, следующий шаг – сопоставление своих стандартов с эталонными мировыми, с учетом предпочтения потребителей. На этом этапе совершенствуются все ключевые аспекты – персонал, финансы, имущество, снабжение, производство, распределение, исследование и сервис, чтобы устранить пробелы. Любая коммерческая конкуренция начинается с самого маленького подразделения. Обратите внимание на эту мысль. Независимо от размера компании, изменения начинаются с малого, например, с продукта, процесса, стандарта и так далее. Для каждой отрасли это наименьшая единица своя, и она отличается для онлайн и офлайн структур. Например, для сетей 7-Eleven, Miniso, Starbucks наименьшая единица – магазин розничной торговли. А для интернет-магазинов лакомств этой единицей будет продукт, например, жареные орехи, сушеные фрукты, крекеры или шоколад. Макдоналдс, одна из самых мощных ресторанных сетей мира, насчитывает более 37 855 магазинов в 120 странах, а годовой оборот компании превышает 20 миллиардов долларов США. Несомненно, управлять такой крупной компанией непросто. Но каждый, кто пробовал продукцию Макдоналдс, знает, вкус гамбургеров одинаковый во всех заведениях в любом уголке Земли. Как Макдоналдс это удается? Ответ заключается в стандартизации. Стремление Макдоналдс к стандартизации отражается в каждой, даже самой маленькой единице бизнеса. Длина, ширина, объем, время приготовления, температура. Компания строго следит за точностью каждой характеристики, влияющей на вкус и качество продуктов. Даже такие, на первый взгляд, незначительные детали, как толщина гамбургера, способ обсыпки кунжутом, высота прилавка, соотношение жира и мяса строго регулируется. Этот регламент – результат многолетних исследований и экспериментов. Например, говядина Макдоналдс проходит более 40 процедур проверки. Выбор картофеля подчиняется строгим ограничениям по месту произрастания, климату, температуре, влажности и даже форме клубней. Высота прилавка стандартизирована и составляет ровно 0,92 метра. Требования к равномерности обсыпки кунжутом соблюдаются во всех ресторанах без исключения. Все эти характеристики едины для каждого заведения. Каждый стандарт прошел многочисленные испытания. Для каждой характеристики определен свой точный числовой параметр. Уже более полувека каждый ресторан и каждый поставщик строго придерживаются установленных нормативов. Именно эта системность и внимание к деталям позволили Макдоналдс закрепить лидерство в мировой индустрии общественного питания. Почему же компания так одержима стандартизацией? Тому есть две причины. Первая. Стандартизация позволяет компаниям достигать высокой эффективности при низких затратах. Нет ни одной компании, которая не хотела бы доминировать на рынке. Однако для этого важно с самого начала видеть общую картину и формировать собственное понимание системы управления на основе повышения стандарта. Второе. Стандартизированную систему управления можно тиражировать, расширяя стратегию компании. Это особенно важно после того, как вы подтвердите жизнеспособность бизнес-модели опытным путем и появится необходимость быстро внедрить стандарты, чтобы увеличить долю на рынке. Именно этой логикой руководствовалась Haier, внедряя свою корпоративную культуру и модель управления при поглощении Xiaoyu. Стандарты компании определяют, каких потребителей она привлечет. Как же компании повысить свои стандарты? Поделюсь одним соображением. Высокий стандарт – это результат достижения пределов собственных возможностей и покорения высот, недоступных другим. На практике понятие «высокий стандарт» включает в себя два момента. Первое. Фокусирование на основном виде деятельности. Вы должны выложиться на 100%, пусть даже в результате вы сможете вырасти всего на 1%. Второе. Высший уровень восприятия высоких стандартов – осознание их важности для лидерства в отрасли и для понимания нужд потребителей. Превышение. Четвертый шаг стратегического планирования – превышение. Когда компания определила себя как мирового игрока, сравнила себя с лидерами и вывела каждое звено на уровень мировых стандартов, необходимо превысить стандарт. Здесь предстоит ответить на вопрос, как превзойти свою конкурентоспособность. Для этого необходимо последовательно повышать технологический уровень. В эпоху интернета у всех есть равные возможности. Наши соперники моментально реагируют на все происходящее, быстро догоняют нас и, возможно, даже обгоняют. В любой момент мы можем утратить наше преимущество, поэтому единственный выход – последовательное повышение технологического уровня. MyChat стартовала раньше, но WeChat сумела одержать верх за счет сотен итераций, начиная с самых ранних инструментов коммуникации и заканчивая социальными платформами. Она до сих пор развивается, став незаменимым программным обеспечением для мобильных устройств. WeChat заслуживает звания короля итераций. Последовательное повышение технологического уровня – это каждодневное совершенствование, непрерывное обновление. Если все в компании следуют лучшим мировым стандартам, заботятся о потребителях, постоянно учатся, анализируют, улучшают процессы, то мировое лидерство – дело времени. Непрерывная итерация невозможна без постоянного развития, ведь знания – это новые идеи. Суперзвезда кунг-фу Брюс Ли однажды сказал: «Я не боюсь людей, которые практиковали 10 тысяч разных техник удара ногами. Я боюсь тех, которые практиковали одну и ту же технику 10 тысяч раз». В этом сила непрерывного обучения и сила итераций. Я сам делаю то, о чем говорю, и рассказываю о том, что делаю. Далее я хочу поделиться опытом моей компании по использованию стратегии «взять одно, отказавшись от девяти». Action Education – компания, работающая в сфере образования. Основанная весной 2006 года, к 2022 она вошла в тройку крупнейших китайских образовательных компаний. А 21 апреля 2021 года акции Action Education – были включены в основной список котировок на Шанхайской фондовой бирже, заняв лидирующие позиции среди акций образовательных компаний Китая. В 2021 году Action Education значительно увеличила доход, в частности, от основного направления деятельности. Ее рентабельность продолжала неуклонно расти. С 2017 по 2022 год воловая прибыль последовательно увеличивалась 5 лет подряд. Хотя Action Education добилась хороших результатов, она столкнулась с вызовами и преодолела множество трудностей, как и любая компания. Все это помогло получить необходимый опыт. Теперь давайте вернемся назад во времени и рассмотрим эти моменты. Action Education была создана в 2006 году. Рынок нуждался в образовательных программах, способных принести реальную пользу. Основным продуктом была учебная программа «Модель получения прибыли». Благодаря ее реальной эффективности и высокой результативности компания вступила в период бурного развития. В 2006 году выручка достигла десятков миллионов юаней, а в 2007 эти показатели удвоились. Однако в 2011 году рыночная конъюнктура кардинально изменилась. Внутри отрасли началась масштабная ценовая война. Action Education сильно пострадала, экономический рост практически замер. В 2013 году показатели становились все хуже и хуже. Это был единственный проигрыш за всю историю компании. Он, словно волшебное зеркало, продемонстрировал главные проблемы стратегии: переизбыток продуктов, хаотичное управление и разрозненность, слабую фокусировку на ценности для пользователей. В момент кризиса я возглавил Action Education, став председателем правления и, перейдя из сферы образования, в сферу управления. Как руководитель, я опирался на принципы тхэквондо – сосредоточиваться на главном и достигать результата с помощью одного эффективного приема. Прежде всего, я выбрал стандарт мирового уровня. Затем использовал стратегический метод четырех шагов, чтобы проложить для Action Education маршрут к лидерству в сфере образования. Шаг первый. Определение себя как школы бизнеса мирового уровня. В чем разница между курсами и обучением? Курсы – краткосрочный процесс. Каждая программа длится 3 дня, после окончания занятий студенты сразу расходятся. Обучение – длительный направляющий процесс. Как образовательная компания мы не хотели ограничиваться только курсами. мы решили подняться на ступень выше и поддерживать предпринимателей в управлении бизнесом. Будучи учредителем компании, я знал, как страшно падать в пропасть и как трудно карабкаться вверх. Появилась мысль: если мы поможем таким же предпринимателям, вдохновим их мечтать, поддержим их стремление служить своей стране, то вместе изменим мир. Успех и поражение каждой компании тесно связаны с благополучием тысяч семей и общим социально-экономическим развитием. Мы были решительно настроены стать первой в мире реально эффективной бизнес-школой. Именно так мы представляли себя в будущем. На ежегодном совещании я выдвинул предложение пересмотреть стратегию, стать соколом, а не мухой. Во время презентации сотрудникам компании я был взволнован. Но некоторые решили, что я занимаюсь показухой, ведь на тот момент многие видели задачу в том, чтобы выжить, а не рассуждать о мировом лидерстве. Шаг второй. Сравнение себя с Гарвардской школой бизнеса и Высшей коммерческой школой Парижа. Только болтать и ничего не делать – это и есть показуха. Чтобы превратить амбициозную мечту в реальность, нужно от слов переходить к делу. Я начал со сравнительного анализа и поиска проблем. Прежде всего, я нашел две подходящие модели – Гарвардскую школу бизнеса и Высшую коммерческую школу Парижа. Затем я отправил преподавателей и руководителей высшего звена Action Education в Гарвард и Париж, чтобы они стали потребителями их услуг. После этого стандарт стал ясен. Мы опробовали на себе стандарт эффективных бизнес-школ мирового уровня, увидели, как они распределяют ресурсы, оценили материально-техническое обеспечение, лекционные залы, библиотеки, программное обеспечение, узнали, как работают преподаватели мирового уровня. Мы проанализировали различия между нашей компанией и мировыми лидерами. Шаг третий. Повышение материально-технической базы и улучшение программного обеспечения. Определив недостатки, мы приступили к стандартизации каждой единицы Action Education, распределяя ресурсы в соответствии с мировыми стандартами лучших бизнес-школ. Обратите внимание, мы не запланировали стандарты Гарвардской школы бизнеса спустя 10 лет, а перешли к ним сразу, исправляя имеющиеся недочеты. Что касается материально-технического обеспечения, Action Education купила здание рядом с шанхайским аэропортом Хунцяо и наняла команду дизайнеров из Гарвардской школы бизнеса, чтобы оборудовать лекционные залы в соответствии с мировыми стандартами. Школьные доски и ковровое покрытие доставили из США, мел из Германии. В качестве преподавателя стратегии мы пригласили Роберта Каплана, ведущего преподавателя Гарвардской школы бизнеса и создателя сбалансированной системы показателей, инструмента стратегического управления результативностью, чья популярность не ослабевает в течение уже 75 лет. Мы также привлекли ведущих мировых мастеров Боуэна Трейси и Барри Познера для преподавания курса лидерства, это классический курс в области корпоративного менеджмента, и внедрили курс финансовой инновации, которые уже 10 лет читают в Парижской высшей школе бизнеса. Кроме того, мы пригласили Сун Джипина, президента Китайской ассоциации компаний, бывшего председателя China Building Materials и Sinopharm Group, преподавать стратегию, а Джу Мина, бывшего вице-президента Народного банка Китая, преподавать экономику. Доктор Чэнь Тао, профессор, директор лаборатории больших данных в университете Ватерлоу, читал курс по большим данным. Вэй Дже, бывший CEO Alibaba, по электронной торговле. Мы пригласили этих специалистов мирового уровня не для того, чтобы они прочитали 1-2 доклада и поговорили пару часов, а в качестве преподавателей полноценных курсов. Шаг четвертый. Превышение стандарта. Повысить стандарт еще не значит успешно завершить дело. Приходилось снова и снова улучшать его, корректировать собственное восприятие. Каждое преобразование, каждая трансформация компании – не разовый процесс, а часть последовательного повышения технологического уровня. Каждый наш следующий курс на 10% базировался на предыдущем. Мы придерживались трех основных правил. Правило первое. Самоанализ и обмен мнениями на ежедневном утреннем собрании. Правило второе. Еженедельное совещание, посвященное качеству услуг. Правило третье. Ежемесячное подведение общих итогов. Вот так мы последовательно исправляли стратегию. Сначала ежедневно, еженедельно и ежемесячно, затем ежегодно. Далее можно увеличить временную шкалу до 3 или 10 лет. Непрерывные изменения могут и стальной прут сточить до размеров вышивальной иглы. Суть непрерывного совершенствования заключается в глубокой концентрации на одном деле, постоянном анализе, скрупулезном поиске истины, стремлении отделить истину от фальши и проникнуть в самую суть проблемы. От проигрыша к росту, от роста к выходу на лучшие рынки. Как понимать этот процесс? Action Education верно выбрала главное одно в стратегии «взять одно, отказавшись от 9». Хотя сейчас рано говорить о том, что наша компания вышла на мировой уровень, но мы не останавливаемся на своем пути. Как сказал философ-экзистенциалист Жан-Поль Сартр, «Будущее ждет, когда мы его создадим».